Глава 20. Огонь. Руслан. Оказывается, мне очень сложно разделить в себе врача и мужчину. Нет, я знал, что такая проблема есть, но меня не парило. А сейчас просто раздвоение личности и внутренний ринг. Раунд за раундом проигрывает то один, то другой. Как мужчине мне хочется ее прикрыть от всего, что сейчас обрушится на нее. Как врачу — казнить. И обрушится первым. Брейк, короче. Никто не должен проиграть. Ни врач, ни мужчина. Выхожу из кабинета. Где она? В подсобке, кивает Ирина. Как побитая кошка спряталась. Там, где людей не бывает. Открываю дверь в подсобное помещение. Вздрагивает. Сидит у стены на кушетке, прижав к себе колени. Обувь валяется на полу. Смотрит слепо в стену напротив. Меня игнорирует. Но хоть не рыдает, уже хорошо. Вокруг разложены стопками одеяла и подушки, еще какая-то больничная утварь. Запираю дверь изнутри на шпингалет. Подкатываю к ней кресло-каталку. Сажусь. Дышит часто, нервно, лицо пятнами, пальцы трясутся. Переживает. Тая. Переводит на меня расфокусированный взгляд. Мы молчим. Сползает с кушетки, встает лицом к окну. У меня огромный барьер на проявление чувств в быту. С ним сделать никогда ничего не получалось. Нас так воспитывали. Покерфейс — это интеллигентно и правильно. Щенячьи радости — дурной тон, слабость. Если меня и срывает, то только от чувств негативных. В сексе — пожалуйста. Легко выдаю с обоими знаками. А вот так... Обнять, пожалеть, посмеяться в голос, затык. Я обычно логикой, поступками выражаю свои чувства. Но Зотова это не прокатит. Эмоциональная, как Лера. Ничего неаффективного сейчас не воспримет. Что там дочь говорила, надо делать? Обнять? Я, ломая этот барьер, словно сам не свой, ищу в себе то, что ей надо. Тая. Обнимая за плечи, прижимаю к себе спиной. Внутри опять бушует буря. Я быстро и сбивчиво дышу в нежное ушко. Мне хочется трахнуть ее здесь, на подоконнике, горячо, грубо. Потому что там все мои эмоции, я ей хочу их дать. Чтобы выключить ненадолго мозги. Потом тихо уволить. А потом попробовать построить какие-то отношения. И крутил я ее кольцо на пальце. Сниму. Вне клиники это вообще мало меня волнует. Нормы приличия. Но это моя версия. Это не ее версия. Неожиданно она разворачивается и прячет нос на моей шее. Я чувствую, что он мокрый. Вот теперь плачет. Ну, черт. Поднимаю ее лицо ладонями, заглядываю в глаза. Накрывает. Почему-то нежностью. Ты едешь крышей, Хасанов. А тебе нельзя. Как мужчине, мне хочется тебя защитить. Шепчу ей в губы, стараясь не слететь с катушек. Очень хочется. Очень. Отвожу пальцами прядь волос за ушко. Как врач обязан уволить, сглатываю я. Я честно с трудом понимаю, как это совместить. Но я буду искать способ. Прижимаюсь к ее соленым губам своими. Замираю от подкативших эмоций. С тихим рычанием впиваюсь в нее глубже. Она мягкая и податливая. Касаюсь ее теплого языка. Не отвечает совсем. Стоп. Аккуратный толчок в грудь. А меня никогда женщины не отталкивали. Вообще никогда. Это опять сбивает. Теряюсь. Мне так не надо. Прищуривает гневно слезящиеся глаза. Шмыгает носом. Я уверена. «Ясно?» «Уверена. Несколько раз проверила после того, как сшила. Все было правильно». Опять отворачивается к окну. «Таисия, это ты накосячила. Ничего не поделаешь. Медсестра тоже, но ты больше». «Вы мне мешаете, Руслан Таирович». «Чему именно?» «Думать». Обескураженно зависаю. «Хм, хорошее дело думать». «Уходите». Окей. «Ну, твою мать, чего ты такая сложная девочка?» Выхожу из подсобки. Стоя в коридоре, наблюдаю, как, размазывая тушь, вытирает слезы и начинает листать назначение в подложках. Хмурит свои красивые брови, перебирая листы. «Зайди ко мне. Ну, как подумаешь». «Дверь, пожалуйста». Сурово. «Какая уверенная. Огрызается». Это, надо признаться, вызывает внутри меня раздрай. И машинально начинают лезть мысли. А как еще это могло случиться, если это таки не Зотова? Но это, черт возьми, Зотова? Никак по-другому случиться не могло, если откинуть фантастику. Просто мне очень жаль терять ее как сотрудника. И мне не хочется быть орудием наказания, да. И я ищу оправдание. Вот и все. Проходя мимо палаты Бойко, заглядываю. Возле него пока дежурит Анохина. Подхожу. Смотрю на него. Он под снотворным. Замечаю краем глаза, как трясутся руки у Ксении. Тоже впечатлилась. Ловлю ее запястье, считаю пульс. Он шкалит. Руки ледяные, мокрые. И носогубный треугольник белый. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — сдержанно. «Попроси у Ирины Васильевны спазмолитик». «Да мне не надо», — вздрагивает голос. «Тебе, может, и не надо, а моим пациентам надо, чтобы рядом с ними были здоровые и сконцентрированные врачи. Быстро!» Ухожу к себе. Сидя в кресле, кручу личное дело Зотовой. Ни одного выговора, ни одного нарекания. Пионерка-отличница. И диплом красный. А красный диплом в медиа — это или большие деньги, или аховая упертость и усидчивость. У меня, например, не красный. У брата тоже не красный. Да чтоб тебя, Зотова! Как ты могла? Персонал носится по отделению, проверяя все документы пациентов и доводя все до совершенства. Потому что знают. Я сейчас пойду проверять. И не дай бог. Ирин, сходи за кофе, пожалуйста. Выглядываю я. Я не могу. У меня аврал. Перебирает амбулаторные карты. Зотову отправьте. «Да чего уж после драки кулаками махать?» — киваю на карты. «А Зотова у нас занята». «Чем?» — думает. «Одна из немногих, прошу заметить». «Защищает». «Не сыпь мне соль. Иди и себе купи». Разглядываю фотку в личном деле. Совсем девочка там. Она и сейчас девочка. Толковая. «Как так, а?» Ты ее сейчас уволишь, Хасанов, и она тебя близко не подпустит. Выйдет за своего Варшавина. И че, блин, теперь? А там на ужине она мне ответила. Не только на поцелуй. Вспоминаю, как сжались ее пальцы на моем теле, как язык лизнул мой в ответ, и зубки горячо впились в губу. Огонь, девочка. Морщась со стоном, поправляю ширинку, закатывая глаза. Да капец. Внезапно дверь распахивается без стука. Таисия решительно залетает в кабинет. Босая. По-боевому сдув прядь с лица, шлепает передо мной подложками. От неожиданности и напора приходится отпрянуть назад. Вопросительно дергаю бровью. «Это что за атака?» «Я же сказала, не мой косяк. Смотрите!» Вынимает из зажима назначение. На каждом из листов вверху написана фамилия пациента, но зажим... Прижимая первый лист, не дает ее видеть на остальных. Медсестры редко вытаскивают и проверяют, надеясь на врачей. Да, медсестра тоже виновата. Но подшила его туда ты. Да подождите, я не все сказала. Нависает надо мной. Берем назначение Бойко. На первом листе процедуры, на втором препараты. На первом листе две дырки от степлера, на втором... Переворачивает. Четыре. Берем назначение второго моего пациента. То же самое. Тут две, тут четыре. Меняем местами. И лишние дырки теперь совпадают. Кто-то взял с моего стола в ординаторской подложке и аккуратно переколол последние листы. Вот. Посмотрите, какие дырочки корявые. Они не степлером пробиты. И я не накосячила. Яростно. Меня тупо подставили. Потому что сделать это можно было только намеренно. «У вас тут полный бардак с персоналом, Руслан Таирович!» Задыхается от возмущения, выпрямляясь. Хлопаю глазами на эту нахалку. Но права. Бардак полный. Руки связаны. И вот. Обходит стол. Берет в ладони мое лицо. Впивается на мгновение в губы. Оу. Замираю, вжимаясь от неожиданности затылком в подголовник. Пытаюсь поймать поцелуй, но уже поздно. Быстро отстраняется. Уверенным шагом идет к выходу. Так. Так, так, так. Пытаюсь собраться я. Стоять. И как я это, по-твоему, должен доказывать? Вы заведующий. Бардак у вас. Вы и доказывайте. Хлопает дверью. Шокированно ухмыляюсь. Вот это огонь!